не испытывал враждебности к судьям и даже к прокурору, которому почему-то хотелось, чтобы срок мой был побольше на всю катушку. Я не запомнил его доводов, но в памяти остался синий мундир, желтоватый от частых стирок рубашка. Он стоял за фанерной кафедрой метрах в пяти от моей скамьи подсудимых, усталый и, видимо, не очень здоровый человек, и устало просил для меня 20 лет, бережно завинчивая колпачок своей голубенькой авторучки. Свет на вечерье проходил сквозь плохо вымытые стекла голых без занавеси окон. Казенный свет, тускло отблескивающий на рядах фанерных казенных кресел. Десяток подавленных от утомления неспособных на сочувствие людей ерзали на жестких сиденьях. Унылые беленые стены, деревенский румянец на щеках конвоира, стоящего у барьера скамьи подсудимых, привкус железа во рту, изнеможение, смертельное безразличие. Сейчас мне дадут последнее слово. Подсудимый Щербаков. И холодная ломкая тишина звенит в ушах. Я поднимаюсь на непослушных деревянных ногах, проглатывая набежавшую горькую слюну. Сквозь болезненную немоту, туго перехватившую горло, выдавливаю 2-3 ничего не значащих слова. «Виноват, на ваше усмотрение». Тусклое октябрьское небо в верхних Фрамугах. Середина века. Ленинград. Отчаянье. Судьба. Суд удаляется на совещание. Минуло 20 лет. Время растворило отчаянье, и в череду черствых дней канула горькая юность. Но только одно омрачает меня. Тогдашняя раздвоенность и немота до сих пор причиняют боль, как осколок снаряда 43-го года, застрявший в мышце бедра. Маленький, с горошину, кусочек руповской стали, такой безобидный на рентгеновском снимке, пронзительно остро жжет пасмурными осенними ночами. Так жгли меня полуосознанные чувства, испытанные на том суде. Раздвоенность и немота. До сих пор кажется, что судили не меня, что речь шла о каком-то бездушном механизме, который с сообщниками дождливой ночью октября 1953 года путем подбора ключей и отмычек, вскрыв заднюю дверь продовольственного магазина, проник в подсобное помещение и похитил различных продуктов на сумму 73 рубля 46 копеек. Плащ, принадлежавший заместителю директора Сизову, а также неинкассированную выручку в разменной монете и мелких купюрах в сумме 121 рубль 60 копеек и был задержан на месте. Весь тот короткий, но утомительный судебный процесс был выяснением практических подробностей. На весах правосудия взвешивалось лишь преступное действие, но не поступок, ибо он — это и помыслы, и боль, и надежды, и злоба. Человек — это поступок. Я не рассчитывал на мягкость наказания, но я хотел очищения, и поэтому так расстравляюще болезненно была немота. Душа стремилась произнести свое последнее слово, но губы роняли лишь невнятные слова. Душа силилась выявиться из хаоса переживаний, из мук косноязычия. Она жаждала сказать слово защиты и оправдания, ибо если нет в ней этого слова, человек мертв. И для меня вопросом жизни является последнее слово. Неумолимо двигалось время. Я жил, болея и немодствуя, и в затхлой тишине тюремных камер, в опрелой барачной духоте колонии, в призрачной жизни мелкой акулы железки нарывала и жгла невысказанность этого слова. Каким же будет оно? Граждане судьи, гражданин прокурор, если вы будете искать в этом признании лишь фактической точности, то получите улики и доказательства менее существенные, чем апрельский снег. Поступок принадлежит мгновению, но переживание поступка принадлежит судьбе, и в ней преломляется время, как свет в кристалле. Но и кристалл – продукт времени. Оно шлифует его грани, придает ему объем и форму. И сквозь кристалл судьбы я пытаюсь оглянуться во времени. Я пишу свою историю, потому что кроме нее у меня нет ничего. Говорят, что история схожа с юстицией, ибо любая история — это обвинительный акт, прочитанный с целью оправдания. Но не ищите здесь фактов, полностью соответствующих действительности. Факты хоть и упрямая, но пластичная вещь. Под прикосновением памяти они часто меняют свой смысл. И вообще, факт — это всего лишь дохлая препарированная лягушка на столе экспериментатора. Это вырванная с мясом пуговица или смятый окурок в руках сыщика. И пусть эти вещи будут уделом науки и сыска. Отношение к факту — вот что интересует меня. Это единственная правда, и ею живет искусство. Так что же выходит, я пишу роман? Даже честный историограф неравнодушен, а воссозданная пером история не бывает без вымысла. Значит, в ней присутствует поэзия. По существу, я создаю жизнеописание, быть может, даже житие, обновляя древний канон современной растерянностью и иронией, амнезическими разрывами в хронологии, изощренностью обыденного зла и припадочным стремлением к добру. Но это не роман, граждане судьи. Третье. Асфальт во дворе уже почти просох, и сиротское блеклое солнце заглядывало в верхние окна флигеля. У меня возникло ощущение, будто я не был здесь тысячу лет, плутал и мытарствовал черт знает где, и вот вернулся. Усталый странник с сокровищем, спрятанным в нищенских лохмотьях. Я не стал закатывать машину в каретник. Не было сил. И 6 ступеней пологой лестницы до квартиры показались мне бесконечными. Только тут, на площадке вестибюля, я вспомнил, что отдал ключ Наталье. Нужно было снова спуститься к почтовому ящику. С досадой я стукнул по старинной бронзовой ручке двери. Дверь бесшумно отворилась. Замок оказался на защелке. Тихо, как вор, вошел я в свою квартиру. День этот весь был наполнен странностью. Я почему-то крался по коридорчику, словно проник в чужой спящий дом, и меня не оставлял страх, начавшийся с утра. Стены коридорчика, выложенные шпоном карельской березы, отблескивали призрачной желтой полутьмою, редеющей у кухонной двери. Я проплыл 2 шага по ковровой дорожке и нырнул в кухню. Белая газовая плита, медные старинные ковши, лесенка, подвешенная к стенке, серовато-сизый дворовый свет, скупо сочащийся в кухонное окно, эмалевые филенки шкафа. Все было привычным и все-таки не таким, как всегда. Стоя посреди своей кухни, я задыхался от удушливой тишины и вдруг уловил слабый короткий шорох, потом летучее покашливание. Инстинкт сработал мгновенно. Правая нога бесшумно толкнулась от пола, левая поднялась на носок. Повернувшись, я застыл возле косяка кухонной двери, готовый защищаться, наносить удары и спасаться бегством. Но все та же тишина, насмешливо и зловеще, отблескивала желтоватым сумраком из коридорчика. Я задавленно вздохнул, ладонью вытер мгновенно взмокшее лицо и чертыхнулся. Наталья! Только она и могла находиться в моей квартире. Я переступил порог кухни. Бесшумной походкой сделал 3 шага вправо по коридорчику и застыл у прикрытой двери комнаты. Страх испарился. Вместо него меня обуяло озорное любопытство. Так захотелось подсмотреть, чем занимается там Наталья. Дверь у меня ходила бесшумно, потому что была подвешена на старинных латунных пятняковых петлях. Я когда-то снял эти петли в парадное соседнего дома, разоренного на капитальный ремонт. И хорошо смазано, но язычок фиксатора был туго подпружинен и щелкал. Я внимательно осмотрел сопряжение кромки двери с косяком. Она выступала на 1 сантиметр. Можно было рискнуть. Мне стало смешно, что вот я стою у своей двери и, вспоминая прежнее ремесло, пытаюсь беззвучно приоткрыть ее. Неужто пальцы так одубели, что мне не открыть даже собственную дверь? Правой рукой я чуть приподнял дверь за шейку массивной ручки, на всякий случай, чтобы не запело на петлях. Пальцами левой руки прихватил за кромку и отжал от косяка. Дверь отошла бесшумно. Когда щель стала шириной в палец, я заглянул в нее. Шторы были раздвинуты. Окно выходило в узкий, окруженный брандмауэрами дворик, но было двухметровой ширины и впускало достаточно света жемчужно-серым скучноватым оттенком типичного питерского света. Я родился в этом городе и любил этот свет. Мне нравилось, как он притупляет острые кромки и чуть складывает очертания предметов. Мне нравилась даже тоска, которую он навевал пасмурными весенними днями. И видный через щель кусок комнаты смотрелся в этом свете прекрасно. Отблескивал каннелированный бок камина мясного мрамора. Тусклая бронза часов на его доске, казалось, впитывала свет извивами чеканки. Тепло лоснилось красно-бурое чипенделовское кресло слева от окна. Корешки книг застыли поротно, как шеренги кирасир и лейб-гусар на старинном параде. Я осторожно расширил щель, чтобы видеть диван, стоявший справа от двери вдоль боковой стены. И странное озорное любопытство не оставляло меня, но вместе с тем пришло еще ощущение серьезности этого подглядывания, словно вот сейчас мне должно было открыться что-то очень важное, чего я долго и трепетно ждал. Что же хотел я увидеть в этой слишком красиво обставленной комнате? Настолько красивой, что обстановка казалась уже лишенной практического значения, а приобретала смысл заклинания от бедности и тревог, становилась декорацией к неосуществимой пьесе. Быть может, я хотел увидеть облупившиеся с ядовито-зелеными потеками плесени стены, щелястые черные половицы. Такой была эта комната когда-то. И увидеть себя, скорчившегося от холода в углу на рваном матрасе под засаленной ватной телогрейкой, полузамерзший и полуголодный, уже не мечтал я тогда о высокой и чистой любви в роскошном интерьере, о нежной и сильной красавице, которая своей преданностью выведет мою душу из потемок. Я, как чужой, заглядывал в свою комнату. В роскошном интерьере юная красавица полулежала поперек кожаного дивана в позе, исполненной томной неги, и читала умную книгу. Все было, как в юношеской мечте, только в комнате не было меня. Я подглядывал в щель, но стоило войти, и все рухнуло бы, развеялась, как видение горячечной туповатой мечты. Зачарованный смотрел я в щель на выдуманный мир. Лицо Натальи, обращенное ко мне в три четверти, было прекрасно не только мягкой завершенностью черт и самосветящейся матовой кожей. Таким цветом лица природа редко награждает девушек-горожанок. Оно было таинственно прекрасно еще и самопогруженностью, тем непринужденным, нерассчитанным на зрителя выражением, в котором, возможно, доброта, душевная тонкость и чистота проявляются ярче, чем на людях. Ведь общение с себе подобными — это всегда маскарад, иногда злонамеренны и осознанны, иногда застенчиво-инстинктивны –